Глава 14. Однако замять скандал не получается. Гриша на взводе. Сам на себя не похож. Глаза бешеные, на виске бьется венка, всего корежит. И он точно не собирается деликатничать. Мне не страшно. За моей спиной охранник, но я все равно ежусь и отступаю в холл. А муж наступает. «Посмотри на себя!» Говорит страшно, глухо. «На кого ты похожа? Как кошка, драная по весне!» Мне воздуха не хватает от возмущения. Я выгляжу совершенно обычно. Прекрасно понимаю, что его цель — переложить всю вину на меня, и не собираюсь вестись на его уловки. «Мужчина, покиньте заведение. Это частный клуб. Если не уйдете добровольно, я буду вынужден применить силу», — строго говорит охранник и делает шаг так, чтобы закрыть меня собой. «Уйди! Это моя жена! Распустишь руки, и у тебя будут большие проблемы», — угрожает Гриша. А делать он это умеет. Огромный опыт за плечами. Еще со времен работы автоинспектором. Теперь мне становится тревожно. Я не знаю, чего боюсь больше. Что охранник пострадает, что Гриша устроит неприятности к клубу, или что Дима узнает об этой некрасивой сцене и решит со мной не связываться. Все мечты о кондитерской полетят к чертям. Выхожу из-за спины охранника и осторожно кладу руку на его локоть. Не нужно применять силу. Я с ним поговорю. Пусть войдет. Прошу. Сотрудник клуба выполняет мою просьбу и отходит. Но оставлять нас наедине не спешит. Господи, стыд-то какой. Ни разу в жизни я не участвовала в публичных скандалах. Я даже при детях никогда не высказывала мужу претензии. Старалась решать все вопросы тихо, мирно, за закрытыми дверями. А вот Грише, похоже, на все наплевать. «И как ты детям объяснишь, где шаталась всю ночь?» «Дожила! На старости лет в проститутке решила податься!» — рычит он. Его обвинения настолько абсурдны, что даже смеяться хочется. Истерично, а не весело и от души. А еще во мне просыпается смелость и здоровая злость. «Закрой свой поганый рот!» — чеканю. «Не тебе меня стыдить! Не смей! Мне плевать, что подумают дети! И если они станут тебе подпевать, значит, так тому и быть. Нет у меня больше детей». «Да тебе в психушку надо! У тебя крыша поехала на фоне климакса!» — переходят все границы муж. Но самое страшное, что в этот момент открывается входная дверь, и в клуб заходит Дмитрий. Он точно слышит последние слова и, недолго думая, отвешивает Грише звонкую затрещину. И я давлю свой вскрик в утробе и закрываю глаза. С одной стороны, мне так стыдно, что хочется провалиться сквозь землю. А с другой, на душе словно разлился бальзам. У меня у самой руки чесались. Так хотелось Григория ударить, но вряд ли бы хватило сил извлечь из его головы такой прекрасно громкий звук. «Ты совсем охренел!» А дальше муж выражений не подбирает и кидается на Диму в драку. Глаза я так и не открываю, только слышу характерные звуки. А потом все стихает, и доносится очень спокойный голос Стрельцова. «Жень, вызывай наших, пусть заберут. Посидит, подумает над своим поведением. А как остынет, так поговорим». Я сразу понимаю, что речь идет не о милиции. «Не надо, пусть уходят!» — прошу, распахнув глаза. Дима держит Гришу, заломив каким-то хитрым приемом его руку. Муж красный и яростно пыхтит. «Надо, Ира, надо. Ничего с ним не будет, не беспокойся. Просто мозги на место встанут. Пора бы уже. Не мальчик ведь». Спокойно, без всякой одышки, говорит Дима. И почему-то я ему верю. Не знаю, откуда у меня четкое понимание. Дима знает, что делает. Он не доставит проблем. Ни мне, ни себе. А значит, с головы Гриши и волос не упадет. Информацию до него донесут каким-то другим способом. Я киваю и ухожу обратно в апартаменты. Не хочу смотреть на то, что будет дальше. Прохожу в кухню и сажусь за стол прямо в шубе. Сижу и тупо смотрю в одну точку. За что мне такие мексиканские страсти? Только этот вопрос и крутится в голове. «Ну как ты, Ир?» Не знаю, сколько проходит времени, когда, наконец, вопрос Димы выводит меня из этого мутного забытья. Поднимаю на Стрельцова взгляд. «Скажи честно, зачем ты все это делаешь? Почему возишься со мной и влип в мои проблемы? Тут и к бабке ходить не надо, чтобы понимать. незаинтересованный человек с улицы и пальцем бы не пошевелил в чужих семейных разборках. Тем более Гриша все же не простой работяга, а бизнесмен со связями. Стрельцов садится напротив меня и смотрит в глаза прямо. Он серьезен и не собирается юлить. «Ты мне нравишься. Давно. Я наблюдал за тобой несколько месяцев, Ир. И расследование небольшое провел. Прости». Говорит вещи, которые по-хорошему должны напугать, но не пугают. Возможно, потому что я сама за ним несколько месяцев наблюдала, разве что справки не наводила, потому что верная жена. Горько хмыкаю. «Но ведь ты понимаешь, что мне не до отношений. Сам говорил, что мне пора пожить для себя», — напоминаю тихо. «У меня тоже нет желания юлить и делать вид, что его «ты мне нравишься» обозначает, будто он мечтает со мной пару партий в шашки сыграть». «Разумеется», — деловито кивает Дима. «И я никуда не спешу. Позволь мне просто быть рядом, а дальше посмотрим, куда нас с тобой занесет». «Хочу быть честной. Я не хочу брать на себя ответственность за чужого ребенка. Сглотнув колкий комок, иду дальше в своей откровенности. Я и своих-то вырастила такими себе порядочными людьми. Не хочу повторять ошибок». «Ир, я не ищу мать для Левки. Он не испытывает дефицитов женской ласки и любви. С нами живет моя старшая сестра. У нее нет своих детей, и племянник для нее свет в окне. Не бойся. Я не собираюсь тебя связывать по рукам и ногам никакими обязательствами. Давай попробуем быть вместе на твоих условиях». Я медленно киваю. Его предложение похоже на сказку, но я готова попробовать.